Мяу. Расскажи сказочку, Мурлыка, ну пожалуйста. Ну хорошо. Какую же сказку тебе рассказать? Пожалуй, вот эту. Я назвал ее «Чудный мальчик». А почему чудный? Да потому что с него-то и началась эта история. Ну, слушай, «Чудный мальчик». Говорят, что люди прежде не смеялись от того, что на земле тогда ничего смешного не было. Другие говорят, что сами люди были прежде умнее и понимали, что ни над чем не надо смеяться, потому что сама природа никогда ни над чем не смеется. А кто смеется над чем бы то ни было, тот, значит, не понимает этого смысла и видит только то, что лежит сверху у него перед глазами. Но вот раз в одном большом городе случилась очень странная вещь. В ясный день вдруг, неизвестно откуда, посреди самой большой площади, и даже не прямо на ней, а над ней, просто в воздухе, появился хорошенький мальчик. И как только увидали его люди, так все разом, как будто сговорились, захохотали. У мальчика были отличные черные глазки, но такие лукавые, так они плутовски бегали из стороны в сторону, что каждого так и подмывало выкинуть какую-нибудь веселую штучку. А маленький носик при этом так нахально подпрыгивал кверху, что решительно все помирали со смеху, и старый, и малый. Чудный мальчик снял с головы шапочку в виде горшочка, и вдруг прямо из головы у него брызнул фонтан самых блестящих искр. Эти искры полетели вверх, направо, налево, во все стороны. Они падали на деревья, на камни, на ослов, лошадей, коров, свиней, людей, везде. И куда бы ни упала искорка, люди начинали хохотать неистово. Падала искра на гнилой забор, люди смеялись. Падала на кривое дерево, смеялись. Падала на покачнувшуюся избушку, смеялись. Падала на горбатого старичка, смеялись. На хромую старушку, смеялись. Так что, наконец, ничего не осталось на земле и на небе, над чем бы люди ни посмеялись. Все было осмеяно. В том самом большом городе, где явился чудный мальчик, у царя была дочь-красавица. И такая добрая, что весь народ любил ее и не мог на нее надевиться. Все звали ее «Наша добрая, прекрасная царевна Милина». Пробовала в нее бросать свои искры чудный мальчик, но искры не долетали до нее и падали у ее ног и гасли. А все-таки Милина боялась и сильно боялась этих злых искр. Прежде она бывала оденется, как ни попадя, что под руку попадет или что подадут ей. Все, думает, будет хорошо, потому что сама хороша. А тут вдруг начала оглядываться и осматриваться, так что зеркало ее, которое до тех пор стояло одинокое в пыли, теперь все просияло от радости. Все, что не надевала она, все оглядывала, не разорвано ли где, нет ли пятнышка, да не будет ли сидеть на ней коробом. Была у царевны Милины старая толстая кормилица Марфа, которая ее вскормила и выненчила. И жила эта кормилица далеко от дворца, в самом грязном, дрянном квартале, который звали «Свиные закутки». Когда она совсем выненчила царевну, то царь позвал ее к себе и сказал: «Ты теперь будешь жить всю остальную свою жизнь в во дворце, на покое. Я жалую тебя с моего царского стола и плеча. Дарю тебе лисью шубу багрянцем крытую, две нитки жемчуга бурмитского и три золотые гривны. Живи себе с миром. Спасибо тебе, царь-государь, за слово ласковое, за жалование царское. Охотой пошла я в твои палаты твою царскую дочь кормить и пестовать. Охотой жила я тут 8 лет. Охотой пойду теперь на волю в мою убогую хижину. Можешь ты меня, царь-государь, казнить или миловать, на то твоя царская воля и власть. Но коли по моему глупому желанию ты поступить изволишь, то пусти ты меня в мой домишко. В нем умер мой старый батюшка, в нем скончалась моя родная матушка, в нем жили мы любовно и простились навек с моим мужем, что ушел на войну в твое царское войско и убит в сражении. И еще прошу у тебя милости, не жалуй ты меня твоей царской казной, не дари ты мне шубу багрянцем крытую, не дари ты меня бурмитским жемчугом. Жила я в палатах твоих, служила тебе верную службу, без корысти, вскормила, вспоила я, выненчила ненаглядную мою звездочку, царевну мою прекрасную, и все думала. Живи, царская дочь, любовно и праведно. Пусть твое сердце будет полным-полно любовью да кротостью, печалью да жалостью ко всякому горю людскому, горю народному, горю великому. И если то желание мое свершится да сбудется, то не будет для меня выше и краше той великой радости. Посмотрел царь на мамку-кормилицу, посмотрел из-под седых бровей взглядом милостивым, ласковым и сказал ей. Спасибо тебе, слуга верная, усердная, что умела служить от сердца чистого, по правде, по совести. Будь все по твоему желанию, не жалую я тебя подарка царского, а дарю я тебе подарком по сердцу. Не царь тебе дарит его, а отец дарит за свою дочь единородную, на память по нем добрую. И встал старый царь, снял со своей груди ладанку, в которой был зашит великий секрет, запрет от ночного погрома и разорения, от лютой смерти безвременной, от лихого злодея-ворога. Завещал мне эту ладанку мой родитель, покойный царь. Передаю ее тебе, моя верная слуга. Носи ее, меня поминаючи, да спасет она тебя от всякой лихой беды. Упала на колени старая мамка-кормилица, упала и заплакала. Вся душа ее от великого счастья перевернулась, все сердце ее взыграло, запрыгало, и ничего от радости не могла она вымолвить. Крепко любила царевна мамку свою и рассталась с нею не без горьких слез. Она часто виделась с ней, и чем больше росла, тем крепче становилась эта любовь, потому что царевна сердцем понимала, что за добрая, чистая душа была у простой ее мамки. И вдруг эта добрая, любимая и любящая мамка сильно захворала и только просит и молит, как бы повидать ей перед концом ее царевну родимую. Встрепенулась царевна, одеваться скорей добежать к своей родимой старой мамке, но только что взялась за дверную ручку, как вдруг вспомнила, что теперь уже все стало не то, что нельзя теперь ей идти, как прежде было попросту, что осмеют ее теперь, ошикают 20 раз, прежде чем дойдет она до свиных закуток. Бросилась царевна наряжаться, Но и тут беда. Что ни наденет, все не так. То ей кажется слишком парадно. И все скажут: «Вон, смотрите, как вырядилась царевна! Это она идет к своей умирающей мамке!» То ей кажется, что все на ней и бедно, и гадко. Все она у себя перерыла, все перебросала. То наденет, то опять сбросит. Вся измучилась, а часы летят себе, не дожидаются, и уж вечер на дворе. «Ах, я несчастная! Неужели я не увижу уж тебя, моя добрая, дорогая мамка? Нет, нет, я должна тебя видеть и помочь тебе. Все вздор, будь что будет, пойду в чем есть!» И, накинув шубейку, бросилась она к двери. Но прямо против нее, на той стороне улицы, мальчишки прыгали по лужам. И как только отворила она дверь, так все они разом завизжали, смотри, и захохотали, точно увидели самого чудного мальчика. Зажала царевна уши, бросилась, как угорелая, назад в свой терем. Схватилась она обеими руками за головку. «Что делать? Ах, что делать? Мамка, дорогая моя, умрешь ты, не видав своей дочки. Что же я буду делать, несчастная?» И, ломая руки, упала она на перину пуховую, уткнулась головой в подушки и горько-горько зарыдала. А на дворе уже ночь темная, и вьюга так и злится. И вдруг слышит она, что кто-то дотронулся до ее плеча. Обернулась царевна, и при свете лампадки видит она, стоит перед ней маленькая старая старушка. Прыгают у ней глазки, как свечи, косматая голова трясется, а беззубый рот и жует, и шамкает, и улыбается. «Кто ты? Ты колдунья?» «Может быть, колдунья, может быть, вещунья, почем знать? А пришла я помочь твоему горю и злой беды выручить». «Ты перенесешь меня к моей старой мамке? Перенесешь сейчас же на крыльях ветра, на ковре-самолете? Ведь это ты можешь сделать, да?» «Моя красавица, все я могу. Только поспешишь, людей насмешишь. Видишь, какая ты прыткая. Зачем нам по ночи летать, когда можно днем и пешком дойти? Поживет твоя мамка и до утра, не умрет до самого полудня. А ты лучше скажи, моя ясочка, чем это ты собралась твою мамку от злой болести вылечить, от смерти лютой освободить? А ли так? Просто своими ясными глазоньками?» Схватила себя царевна за голову, вся покраснела. Тут только вспомнила она, что вместо того, чтобы подумать, чем своей мамке помочь, она только и заботилась о том, как бы не посмеялись над ней. Вскочила она, давай собираться к лекарю, к какому-нибудь знахарю. А старушонка вся хихикает и головой трясет. «Не надо, моя радость, не надо, моя красавица. Чего суетишься? Все у меня есть, все, что тебе надо. А к знахарю не ходи, никакой знахарь не поможет». «Дай, дай снадобье, я тебе все отдам, все-все, чего хочешь». «Ничего мне не надо, все у меня есть. На тебе скляницу. Только вот что, моя радость, душа ты моя прекрасная, лекарство это не простое, а волшебное, волшебное, заговоренное. Надо его давать умельче, относить с почетом да с оглядкою. Пойди ты с ним завтра утром, как только на башне сторожевой пробьет царский колокол, пойдешь на восток, поклонишься и неси его бережно, к сердечку своему прижимаючи. Ну, и пойдешь ты, приоденешься не в простое платье, а в заморское. А я тебе и платьице принесла. И без этого платьица лучше и не ходи. Никакое лекарство не поможет. Вот тебе, моя красавица, перво-наперво шапочка. Шапочка парадная, нарядная. И старуха вытащила большой красный колпак. Весь он был испачканный, весь обшит бубенчиками, а на самой макушке был пришит целый пук кудели нечесанной. Всплеснула ручками царевна и побледнела, и говорит: «Как? Я должна идти в этом колпаке?» «Должна, моя радость, должна, свет мой писаный. Так уж по обычаю следует. А вот тебе к нему и душегреечка». И старуха опять вытащила из узла коротенький полушубочек, издерганный, засаленный, вывороченный шерстью кверху, и весь полушубочек был обшит волчьими хвостами. «Вот тебе мое сокровище. Надень, принарядись, моя радостная. Будешь красавица писаная, рисованная. Наденешь, пойдешь, все на тебя люди будут дивиться да ахать». Покраснела царевна, ножкой топнула. «Как? Ты смеешь мне, царской дочери, такой наряд шутовской предлагать?» «Моя красавица, не сердись, моя родная. Хочешь — надевай, хочешь — нет, твоя воля. Наденешь — мамку свою спасешь, не наденешь — свою царскую спесь спасешь. Что дороже тебе, то и выбирай. А я тебе ничего не предлагаю. Я говорю тебе, что надо сделать». Стоит царевна, закусив губку, то ее в жар, то в озноб бросает. И стыдно ей, и гадко, и жалко мамке любимой, и себя жалко. А старуха вся хихикает: «Не забудь только, моя красавица, завтра утром будет великий смотр. Соберутся тебя смотреть, сватать женихи со всех земель, из заморских стран. И приедет также и твой возлюбленный, царевич Алексей. Вот тебе и все, моя радость белая. А теперь прощай, меня не забывай и лихом не поминай». И старуха вдруг исчезла, пропала, как будто и вовсе ее не бывало. Стоит царевна, ни жива, ни мертва, белые ручки ломает, из глаз слезы катятся. И чувствует она чутким сердцем, что ей надо идти, нельзя ей бросить свою мамку, нельзя ее, добрую, честную, отдать смерти неминучей, нельзя. «Пойду я к тебе, моя добрая нянька, пойду я и в шутовском наряде». Но как подошла она к этому наряду, как посмотрела на него, да вспомнила, что путь ей до свиных закуток лежит, задрожало ее сердце, замерло. Все туманом в глазах у нее подернуло, белее полотна белого, словно мертвая, она как сноп на постелю повалилась. Долго лежала она, себя не помня и ничего не чувствуя, и, наконец, очнулась, кругом осмотрелась. На столе перед ней склянка стоит, на скамье перед ней дурацкий наряд разостлан лежит, а в окно чуть-чуть светит, белый день занимается. А над окном уже проснулась, нос очищает любимая птица царевны. На шестке сидит ловчий сокол, серебряными путцами прикованный, сидит, на все гордо озирается. Заскрипела дверь, вошла в терем небольшая собака, старая-престарая. Вовком звали эту собаку, простую, дворовую, и царевна каждый день кормила ее, поила. Не мог уж он Вовок лаять от старости, а только хрипел и тявкал. И это тявканье понимала царевна Милина, в нем она слова человечьи слышала. Вошел Вовок, визжит, к царевне ласкается, да говорит: «Что, царевна, ты рано поднялась? О чем задумалась?» Задумавшись, пригорюнилась. «Как не горевать мне, Вовок? когда горе мне большое приключилось. И рассказала царевна Вовку свою беду тяжелую. Ну что ж, это ничего, что над тобой будут смеяться. Теперь над всеми смеются. А когда все над всеми смеются, тогда никому не завидно, не обидно. Я тебе про себя расскажу. Я стар, сед, кудлат, и все надо мной смеются, кроме тебя, моя царевна дорогая. Ну и пусть смеются. Веселый смех лучше горького горя. Они смеются, и мне весело. Значит, я недаром на свете живу. Слушает царевна, слушает, и как будто ей легче становится от простых слов доброго Вовка. А тут вдруг заговорил ловчий сокол. Послушай и меня, царевна. Я вольной птицей летал по Поднебесью. Плавал я, купался в чистом воздухе. Носился гордо, стрелой летал над лугами зелеными, над лесами высокими. Изловили меня злые люди. Изловили, связали, насмеялись над вольной птицей. Надели они на меня шутовской наряд, шапку с перьями. Приковали меня крепко-накрепко цепью серебряной. Да что мне за дело, что эта цепь серебряная? Ни воли не выкупишь ни золотом, ни серебром. Пусть надо мной вольные птицы издеваются, потешаются. Я-то знаю, что я лучше их. Не унизят они во мне честь соколиную, честь благородную. И в злой неволе все я буду птица вольная, честная. И злая издевка не запятнает моего сердца чистого, сердца гордого, соколиного. Обернулась царевна к соколу, слушает его, не верит ушам. Вся она встрепенулась, вскочила, подошла к соколу, отомкнула его путы серебряные, взяла его на белую руку. Крепко за белую ручку острыми когтями ухватился сокол. Распахнула царевна окно. Лети, лети, мой сокол, лети, мой хороший, на все четыре стороны. И спасибо тебе, что на прощание ты меня уму-разуму выучил. Спорхнул сокол, полетел с громким криком на все четыре стороны, себя от радости не помнячи, а царевна вся словно переродилась. Свалился у нее камень с белой груди, все для нее светло и радостно. Иду я к тебе, мамка моя добрая, пусть надо мной смеются и издеваются, я теперь птица вольная. Есть во мне сердце чистое-чистое, свободное, соколиное. Никто не вынет, никто не коснется его. Выше всех оно насмешек и издевок людских. И царевна подошла к шутовскому наряду, подошла, усмехнулась и, сбросив с себя царское платье, стала тот наряд примерять, на себя надевать. Нарядилась царевна, посмотрела в зеркало, все на себя обдернула, оправила. В сердце у ней яркий день горит, от радостного чувства грудь колышется, на глазах светлые слезки блестят, словно ясные звездочки. Взяла она скляницу в руки, к сердцу своему прижала ее, потом легкой поступью пошла она из своей светлицы терема. Вышла царевна на улицу. Все на нее уставились. Мальчишки, как только ее завидели, так все от радости даже перевернулись. И вот все они побежали за царевной. Бегут толпой, гурьбой, впереди, позади, визжат, ухают. Царевна! Царевна! Царевна! Нет, нет! Пугало огородное! Матушка, пугало! Чужое огородное! А царевна идет, усмехается, все светло в ней и радостно. Несет она к своей дорогой мамке с лекарством скляницу, крепко к сердцу ее прижимаючи. Надивился, нахохотался над царевной народ, а она идет, все идет своим путем дорогою, дошла до свиных закуток и чуть не бегом к избушке своей бедной мамки бросилась. Вбежала она в избушку, видит, лежит ее мамка без памяти, в три ручья у царевны слезы брызнули. Бросилась она к постели, приставила к губам мамки скляницу и выпила мамка все зелье целебное. Выпила, вздохнула глубоко, вздохнувши, опомнилась. Встала с постели, оглядела царевну, признала ее, к ней кинулась. Целует она ее, целует руки ее, глядит на нее, не насмотрится, только слезы застилают ее глаза старые, мешают смотреть. «Дорогая моя, родная, ненаглядная, не чаяла, не гадала больше я видеть тебя. Все мое сердце истосковалось по тебе, моя звездочка радостная». И теперь только мамка разглядела, увидела, во что царевна наряжена. Всплеснула она руками, удивилась. Стала царевна ей все рассказывать. Рассказала царевна, а мамка пригорюнилась. «Вскормила, вспоила я тебя, дитя мое милое. Забыла я тебе одно указать. Не бойся ты, не страшись ни хулы, ни людского говору, не бойся насмешки и издевки злой, а бойся ты своей совести, своего судьи сердечного, неподкупного». А царевна свою милую мамку и слушает, и не слушает. Все у ней в сердце от радости прыгает, словно на волнах великого счастья, всю качает ее, убаюкивает. Посидела она у мамки, с нею простилась, за ворота ее мамка вывела. А у ворот толпой стоит народ, втихомолку гудит, шушукает. Как только царевна из ворот показалась, все сняли шапки, упали ниц, до земли поклонились. Узнал народ, зачем пришла царевна к мамке своей больной, немощной. Узнал, зачем она в шутовской наряд нарядилась. Ведь от народа ничего не скроется. Вспомнил народ все добро, что царевна ему делала. И ему жаль, и досадно стало на себя. А царевна пошла назад своим путем дорогою. И вся толпа за ней без шапок молча идет. Не успела царевна и полдороги пройти, как летят, скачут вершники-приспешники, в золотые трубы трубят. Едет сам царь в колымаге с царицею. Поравнялись они с царевной, колымага остановилась. Вышел из нее царь, навстречу царевне идет, к ней дрожащие руки протягивает. «Спасибо тебе, моя родная дочь, что ты не забыла долгу совести, что ты свою старую добрую мамку в смертной беде не оставила. А вот тебе, дорогая моя, и жених, коли любом и по сердцу, просит он руки твоей, тебя сватает. Коли любишь, скажи, а не любишь, откажи ему». Оглянулась царевна и только теперь заметила, что стоит в стороне королевич Алексей. Стоит, глаза в землю опустил и ждет ответа, словно вести о жизни и смерти своей. Вспыхнула царевна, вся зарделась, ничего не сказала она, только протянула ручку свою к Алексею королевичу. Схватил эту ручку Алексей, крепко поцеловал ее, потом взглянул на царевну, и глаза их встретились, и показалось царевне, что в этих глазах тихим светом светится все, что есть на свете дорогого и радостного. А царь их за руки берет и едут в обратный путь. А народ гудит, ревет, да здравствует, кричит он, наша добрая царевна на многие лета, да здравствует ее суженый королевич Алексей. Такая вот сказочка. Мяу. Мурррр.